Филипп Хосе Фармер. Многоярусный мир. Книга пятая. Лавалитовый мир. Посвящается Роджеру Желязны, ткачу золотых историй. С благодарностью Д.Т. Эдсону, автору саг о Дасте Фогге, за то, что он благосклонно позволил мне объединить техасских фогов с британскими фогами. Филипп Хосе Фармер.